не зови, в мире нет любви, и все корабли плывут от земли. Падая, взлетаю, крепко за руку держи, слезы тихо наполняют наши океаны лжи. Только миражи, все равно держи любовь. Держи меня сильнее. Хочу вернуться, а с тобою умереть, если нет любви, и все корабли плывут от земли. Все, что между нами, это нити наших снов, это выше, чем цунами, и больнее, чем любовь. Только миражи, все равно держи любовь мою. Держи меня сильнее. Я жду.